привольно лешему на славу я гулял. Ни конному, ни пешему проходу не давал, но в город воли случая попал я. Вот беда, с тех пор мне глушь дремучая постыла навсегда. Поверьте лешему, ей-ей-ей, не лгу, но жить по-прежнему, но жить по-прежнему. Свет учения зимою и весной твержу без исключения всей нечисти лесной. Обидно жить лохматами, досадно пить из луж, когда все силы атомии